вам пороки. Заметь, ми не пси, ми молоді волки. Можна сорватися зі скали, розбитися. Можна просто спалитися. В костре нечаянно взорватися. Жизнь обривається за секунду, так що ціни міг. Ми бігімо, а що впереді? Лиш тупик із недописаних мислей. Они как выстрел, прямо в мозг. Не поздно меняться, надо объединяться. Наплевательство и самодурство в цене, в отличие от мудрости и упорства. Тут палка в двух концах, не объяснить всю жизнь отцам. В трех словах, на небесах не найти мои грани. Ведь я плаваю, и за мной присматривает та самая сила, которая меня слепила, то ли из глины, то ли из кварца. Атомы субстанции, служба эксплуатации космической рации. Вот чего нам добиваться, так это точно не деградации. Культура и продукт, тут большая разница. Много всяких выскочек выдают хип-хоп за дурную привычку. Винил фанка у меня на нычке. Кому политические стычки, кому раздувать пяточки. Слухи как бабочки, красивые, но живут по сезону. Много рэп-клонов, много дураков с оружием на полигонах. Кто сильней, у кого закон? Тот Пентагон, тот ГРУ, тот ФСБ, тот СБУ. Не разбериха, шумиха, не верь написанному в интернете. Не верь увиденному в телевизоре. Не верь ничему и никому, уйди в глушь, найди покой. Хрен с тобой, давай автомат, я покажу результат. Давай я убью твоего брата, а еще лучше своего брата. Из нас делают тупых приматов, готовы рвать зубами плоть. Чью кровь вы льете, ради чего мрете? Информационная война, промывание мозга на ура. Пришла пора проснуться, эхо коммунизма не дает очнуться. Старые поколения, прямолинейные стереотипы все так же держат нас в тисках. Ходим в разных носках и корчим из себя джентльменов. Негативные блоки мозга — наша первая проблема. Негатив опережает быстро, территории вирусом заражает. Важные господа играют в Господа. Украина уже как Босния, но ты не бойся. Иди спокойно, дитя джунглей галактической матрицы. Хай не парятся, хай стреляются. Вода смоет все, ураган унесет ветром. Не надо быть экспертом, чтобы знать законы матери природы. Негоды уроды, люди уроды. Негоды уроды, люди уроды.